Порциус не спешил возвращаться. Нон уже ушел в сопровождении других членов команды, а великан, посланный за девушкой, все не приходил. Лишь к вечеру, когда уже начало смеркаться, и почти вся команда вернулась на корабль, Порциус привел Лидию. Она была одета в темно-зеленую полу, плащ, покрывавший и голову. Она утверждает, что она не проститутка и не работает в лупанарии. Порциус подтолкнул девушку к Валерию, но я сказал, что Афининин велел привести ее. Здесь никто не перечит Афининину. «Ты можешь идти!» Валерий жестом отмахнулся от Порциуса, и тот сверкнул глазами. «Не указывай мне, римлянин! Не раздражай меня!» «Мне приходится указывать тебе, потому что ты не знаешь, что такое воспитанность. Ты не умеешь в нужное время скрыться и закрыть рот, здоровяк. Приходится подсказывать тебе. Но так как голова у тебя плохо варит, иногда моя речь получается грубой. Не родился еще человек, которому сошло бы с рук такое!» — прорычал бородач. «Я рад бы обсудить с тобой тонкости наших отношений». Валерий развел руками. «Однако ты украл у меня слишком много времени, Порциус. Ты пока еще не понимаешь, что такое время. Но настанет момент, и ты поймешь, что ценить надо не вино и не деньги, а время. Это единственное, чего мы не в силах вернуть. Даже здоровье можно поправить. Но время уходит от нас раз и навсегда. У меня болит голова от твоих слов, ты слишком много говоришь, римлянин. Если я после того, как мы получим за тебя выкуп, встречу тебя еще раз, то обязательно отрежу тебе язык». «А я велю повесить тебя или распять», — ответил Валерий уже через плечо, удаляясь с девушкой в свою каюту. «Изнеженная собака!» — крикнул ему вдогонку великан и выхватил нож. «Сейчас я выпущу тебе кишки!» Он уже был готов броситься на Валерия, но на палубе появился Афининин в сопровождении нескольких человек. «Порциус!» — крикнул главарь, увидев в руке великана нож. Пираты, послушные своему вожаку, ринулись на Порциуса и с грохотом повалили бородача на пол. «Брось нож!» Порциус издал звериный рык и замотал косматой головой. «Дай мне зарезать этого человека! Я знаю, он погубит нас! О, Юпитер, за что ты послал мне такое испытание?» — простонал здоровяк, вырываясь и бешено всаживая нож в доски палубы. Лезвие сломалось. «Ты похож на капризного мальчишку. Жаль, что в теле титана притаилась слабая душонка. Ты смешон и жалок!» — процедил Афининин и перевел взгляд на Валерия. Римлянин, уже начав спускаться вниз по лестнице, задержался и улыбнулся. «Мы все немного смешны, Нон». «Порциус!» — властно позвал Афининин. «Поднимись! У меня есть знатное вино. Мы должны хорошенько выпить». Войдя в каюту, Валерий остановился и затворил дверь. Лидия посмотрела на него своими темно-синими глазами, выжидая. «Я хочу, чтобы ты освободилась от одежды», — сказал Валерий. В каюте было почти темно. Глиняная масляная лампадка бросала свет на совсем крохотное пространство возле скамейки и немного высвечивала стол. «Пройти туда», — Валерий указал на скамью. «Что тебе надо от меня, благородный господин? Твоего прекрасного общества». «Я не торгую телом». Она стояла напротив него неподвижно, покрывавшая ее голову темная ткань, мягкими складками опускалась ей на плечи и струилась по красивой фигуре вниз. «Скинь паллу, Лидия». Девушка медленно сняла плащ, глядя при этом себе под ноги. Теперь на ней осталась легкая драпированная стола желтого цвета, Крепкие молодые груди выразительно выступали под тканью. «Ты стесняешься», — произнес Валерий. «Не нужно. Я не требую, чтобы ты совокуплялась со мной. Тогда я не понимаю, чего тебе надо, благородный господин. Почему ты называешь меня благородным господином? Это сразу видно. Я одет в дешевый шерстяной хитон, как и большинство здешних разбойников. Ты не похож на них. В тебе сразу видно благородство богатого человека». Лидия подняла на него глаза и сразу опять отвела их, смутившись. «Раз ты видишь, что я другой, почему же ты не веришь мне?» Она молчала. «Я сразу приметил тебя. Меня поразила твоя красота», — продолжил он. «Твое тело превосходно. Я хочу любоваться им. Дай насытиться моим глазам. Если бы ты была рабыней, я просто купил бы тебя. Но ты не рабыня, поэтому я не могу приказывать тебе. Если я разденусь, ты захочешь чего-нибудь еще, господин? Не отрицаю этого, но пока я прошу тебя лишь о возможности насладиться твоей красотой». Это очень странная просьба. «Быть может, здесь, в глухом уголке провинции, тебе не встречались художники и поэты, воспевающие истинную красоту. Если это так, то тебе трудно понять, что мужчина может удовлетвориться созерцанием. Просто смотреть, что это дает. Услаждай душу». «Никогда не слышала ничего такого». Девушка посмотрела на стоявшего перед ней мужчину. В ее глазах появилось любопытство. Валерий Фронтон сделал пригласительный жест. «Прошу тебя, Лидия, покажи мне себя». Желтая одежда упала к ее ногам. «Неподражаемое великолепие», — сказал Валерий очень тихо. «Такой природной грации я не встречал еще никогда». Она стояла перед ним нагая, чуть склонив голову вперед и сложив руки на груди. Он приблизился к ней и прикоснулся тыльной стороной руки к ее шее. В неярком свете масляной лампы женская кожа казалась восковой и будто освещенной изнутри. «Почему мы, люди, не способны питаться только глазами?» — прошептал он и провел рукой по гладкому девичьему плечу. «Сколько я хожу по земле, столько удивляюсь нашей природе. Нам надо все обязательно пожрать, чтобы испытать насыщение. Любовь превратилась в пожирание». Лидия повернула голову к нему. В ее глазах дрожало отражение лампы. Матовая кожа, чуть округлые щеки, пухлые губы. Валерий обошел женщину и остановился у нее за спиной. Он скользнул руками вниз по ее спине и остановил движение у ягодиц. Закрыв глаза, снова повторил это движение, вслушиваясь в то, как ладони отзывались изгибом тела. Она осторожно вздохнула. «Я чувствую себя очень непривычно, господин». «Какие линии!» — проговорил он, не слушая ее и отдаваясь собственным чувствам. «Дивный рисунок!» «Я не знаю, как себя вести», — прошептала Лидия. «Зачем фортуна поместила такое тело в этом захолустье? Кто здесь способен оценить божественность твоих форм?» Он неторопливо повернул ее лицом к себе. «Смотри, какое чудо, Лидия!» — воскликнул он, накрыв рукой одну из ее грудей. «Какая эластичность! Какая упругость плоти!» «Я вижу это ежедневно, когда моюсь, господин», — едва слышно отозвалась она. «Тут нет никакого чуда. Просто ты мужчина. Вполне понятно, что тебя возбуждает моя грудь». «Возбуждает?» — он вдруг громко рассмеялся. «Возбуждает!» Он властно схватил ее руку и сунул себе под хитон. «Ты знаешь, каков на ощупь возбужденный мужской член? Ты же видела фигурки Приапа, не так ли? Разве я похож на него?» Лидия послушно держала руку под хитоном Валерия. Ее щеки покрылись густым румянцем. «Ты вся пылаешь!» — улыбнулся мужчина. «Как ты прелестна в своей стыдливости!» «Я совсем ничего не понимаю». Лидия осторожно убрала руку. «Кто ты?» «Меня зовут Валерий Фронтон Квинтус. Меня также прозвали Нарушителем. Но все это не скажет тебе ровным счетом ничего, Лидия. Тебя интересует, почему я так необычен?» «Да, благородный господин. Я беру от жизни то, что я хочу взять в данный момент. Люди обычно хватают без разбора все, что подвернется под руку. Но это никогда не приносит истинного наслаждения. Прежде чем дать удовольствие моему телу, я хочу дать удовольствие моей душе. Отступи на пару шагов, присядь на лавку. В этой каморке слишком неуютно, тесно, мрачно. Однако я все же хорошо вижу тебя. Посмотри на свой живот. Неужели тебя ничуть не восхищает его едва уловимая округлость? А это ямочка, где утоплен узелок пупка. Ты сказала, что не видишь никакого чуда. Это из-за того, что ты живешь иными интересами. Когда бы у тебя имелся мой опыт, ты оценила бы всю прелесть вот этого холмика. Он опустился перед девушкой на колени, мягко провел рукой по нижней части ее живота и накрыл нежный лобок. «Погляди, как природа безукоризненно выполнила свою работу!» — шепнул Валерий и сдвинул руку ниже, большим пальцем попав в теплый краешек трепетной мякоти. Лидия замерла, затаила дыхание. Валерий продолжал нашептывать. «Неужели ты никогда не смотрела внимательно на молодой бутон, не видела в нем ничего, кроме туго уложенных душистых лепестков? Неужели не жаждала проникнуть в его сердцевину, чтобы обнаружить невиданную силу, способную пробивать даже камни, лишь бы вывести цветок к солнцу? Неужели ты никогда не чувствовала присутствия великой тайны в собственном теле?» «Нет, глядя на цветок, я вижу просто цветок», — выдохнула девушка, почувствовав, как мужчина скользко вдавил палец в ее недра. «Ты должна научиться смотреть. Глаза приносят нам столько богатства». Другой рукой он немного раздвинул ее ноги. «Посмотри на этот рисунок мышц. Это твои ноги. Ты привыкла к ним и потому не умеешь восхищаться тем, что предстает перед твоим взором». «Вот пролегла мягкая тень. Она завораживает меня. Стоит тебе слегка напрячь ногу, и тень делается другой. Бесконечная игра теней. Посмотри». Валерий извлек палец из лона девушки и обеими руками провел по внутренней стороне ее бедер. Лидия продолжала сидеть, ноги ее чуть дрожали, по всему телу помчались жидкие искры желания. Мужчина взял ее ноги за щиколотки и слегка приподнял, любуясь тем, как изменилась форма расслабленных мышц. Это настоящий пир для моих глаз. Полюбуйся вот этим местом, Лидия. Порадуйся со мной, прошу тебя. Ты не понимаешь меня. Ах, почему люди так непонятливы? Девушка была словно загипнотизирована происходящим. Голос римлянина и движения его рук заворожили ее. Она понимала, что мужчина вовсе не ласкал ее, но эти прикосновения привели ее в такое состояние, что все тело ее готово было растечься, как кусок масла, охваченный жарким воздухом. Она размякла и с трудом удерживала себя в сидячем положении. Валерий вновь поднялся вверх по ее ногам и двумя руками скользнул вдоль ее слегка покрытого мягкими волосами лобка, как бы обтекая его и сгребая в ком, будто мягкую глину. «Эти складки лепестков приводят меня в восторг. Тут собран целый мир. Неужели в тебе не просыпается желание?» — с трудом выговорила Лидия. «Желание?» Он перевел взгляд на ее лицо. Она потянулась к нему и проникла под подол его туники. «Желание!» — повторил Валерий. «Жизнь и есть желание!» Он встал во весь рост и, одним движением развязав пояс, сбросил через голову тунику. Лидия громко сглотнула и откинулась на спину. Валерий шагнул к ней. В желтом свете лампады Лидия увидела, как перед ней стал наливаться мощью тяжелый мужской орган. Он казался самостоятельным живым существом, отдельным от человека. Он набухал, вытягивался, выдавливался из собственной кожи, вздувался жилами. Валерий вслушивался в нараставшее возбуждение. Клетки тела стали горячими. Кипевший в голове котел с дурманом медленно накренился, и его содержимое побежало по телу вниз. Сладость, которой созерцание наполнило мозг Валерия, не ушла. Ее испарения продолжали бередить сознание, а хмельное брожение смолисто потекло в чресло. Он склонился над девушкой и вдохнул запах ее кожи. Упираясь руками в скамью, он не касался Лидии, а висел над нею, впитывая исходивший от нее жар. Затем он опустил голову и дотянулся до ее рта. Тонкая, наэлектризованная волна пробежала по их телам и рассеялась по тесному пространству каюты голубоватыми разводами, невидимыми человеческому глазу. Нарушителю всегда нравились эти первые минуты соприкосновения. Исходившие из тела легкие разряды доставляли особые удовольствия. Они рождались под кожей и заставляли тело умирать на доли секунды, однако тело сопротивлялось смерти и включало какие-то дополнительные резервы, порождая повышенную чувствительность. Затем организм входил в привычный ритм и наэлектризованность уходила. Оставалась только тягучая сладость проникновения тела в тело. Валерий Фронтон, Тирону Спурнию. Приветствую тебя. Спешу сообщить, что с того дня, как я покинул твой гостеприимный дом и отплыл от берегов Испании, со мной произошло много занимательного. В первую очередь должен сказать, что корабль, на котором я плыл, утонул во время сильного шторма. Спастись удалось только мне. Меня подобрали морские разбойники и сразу же потребовали за мою жизнь выкуп. 35 дней мы стояли на якоре в бухте, где эти пираты, как я понял, часто находят пристанище. Они прекрасно ладят с местными жителями, хорошо платят им за еду и вино, продают им награбленное. Там даже развился большой рынок. Торгуют невольниками, тканями и вообще всем, что только можно представить. Но все же это место, несмотря на всю его живописность, производит ужасное впечатление. Это глухой, дикий угол, где никто не слышал об изящном искусстве. На деревенской улице я видел всего лишь одну скульптуру, да и у той были отломаны руки. Еще я видел на стене одного дома очень дурной рисунок, изображавший Леду и лебедя. При этом лебедь был крайне мал и жалок, а его половой член огромен и отвратителен. Кто-то из пиратов сказал мне, что в каждом доме у них есть глиняное изваяние Приапа, член которого непременно вдвое превосходит саму фигурку. Похоже, они тут не интересуются ничем, кроме похоти и денег. Но девушки у них воспитываются в очень строгих правилах. Такой суровости отцов по отношению к дочерям, как здесь, я не встречал нигде. Есть у них небольшой храм, посвященный Юпитеру, но он скорее похож на хлев. Вокруг грязь и навоз, даже ступни никогда не омываются. А если кто хочет попасть в храм и принести жертву у алтаря, то приносит с собой побольше соломы, дабы проложить для себя дорогу через нечистоты. Пиратами, в руки которых бросила меня фортуна, командовал некий Нун Афинянин, человек темный, неразвитый, но не позволявший никому причинять мне зла, понимая, что величина выкупа будет зависеть от моего благополучия. Не понимаю, как такой невзрачный человек смог завоевать авторитет в разбойничьем мире. Был в его команде человек по имени Порциус, здоровенный и очень несдержанный. Несколько раз этот Порциус, приведенный в ярость тем, что я назвал его неучим и тупицей, готов был наброситься на меня и растерзать, но Афинянин запросто сдерживал его. Порциус в гневе мог бы, шутя, переломать все ребра Афинянину. Однако ни разу не посмел перечить ему. Главарь разбойников, такой тщедушный с виду, обладал необъяснимой внутренней силой, подчиняя своей воле всех головорезов. В конце концов, пираты получили выкупные деньги и отпустили меня. Сами же тотчас сняли с якоря и покинули укромную свою бухту. Я без промедления поехал в Помпеи и снарядил там три корабля, чтобы поймать Афинянина и его людей. Как ты помнишь, Тирон, у меня с некоторых пор стал открываться дар предвидения, так что я знал, где следует искать этих разбойников. Я настиг их через 2 недели. После непродолжительной, но кровавой схватки захватил их корабль. Афинянин за день до этого совершил очередное нападение на купцов, так что трюмы его корабля были набиты настоящими богатствами. Узнав меня, Афинянин совершенно упал духом. Он был настолько подавлен случившимся, что едва мог держаться на ногах. «Я помню, что ты очень любишь гладиаторские бои», — сказал я ему. «Я хочу подарить тебе редкостную возможность. Я продам тебе Тулию Симпронию, которого ты так любишь за то, что он держит в своей гладиаторской школе только профессиональных воинов. Ты станешь гладиатором, Нун Афинянин, и я обязательно приду на твой первый бой. Остальных пиратов я велел распять». «Вы смеялись надо мной», — сказал я им. «Вы не верили мне. Но вот я стою перед вами, свободный, богатый, полный здоровья. А вы сидите передо мной на земле, скованные цепями. Фортуна отвернулась от вас. Никто не лечит ваши раны, не подносит вам кубки с вином. Если бы не я, то многие из вас, может, дожили бы до глубокой старости. Теперь же никому из вас старости не видать». Впрочем, смерть всегда остается смертью, даже если иногда кажется, что кому-то посчастливилось, и кончина его была тихой и спокойной. Уверяю вас, смерть не бывает лучше или хуже. Это единственное, что я могу сказать вам в успокоение, хотя знаю, что легче вам от этого все-таки не станет. Каждый раз слышу страшные вопли людей, которым вгоняют в запястье гвозди, я не могу поверить, что человеческая глотка способна производить такие звуки. Я подошел к Порциусу, тому великану, который неоднократно хотел разделаться со мной, пока я находился в плену, и долго смотрел на него. Он был очень бледен, кровь густо заливала его руки. Выражение его лица надолго останется в моей памяти. Страдания все-таки часто облагораживают внешность человека. Измученный Порциус, недавно еще такой отвратительный в своей постоянной злобе, стал вдруг бесконечно красив. От его грубости не осталось и следа. Нос и губы его утончились, щеки впали, глаза ввалились. Поистине его облик был выразителен и вызывал сострадание. Разглядывая провисшего на перекладине креста пирата, я размышлял над тем, какую хорошую службу сослужило здоровяку его могучее тело даже в смерти. Оно оказалось слишком тяжелым, поэтому суставы в плечах почти сразу вывернулись. Порциус стал задыхаться под тяжестью своего тела и очень быстро потерял сознание, так что боли он уже не чувствовал. Знаю, что поступил я не по воле природы, казнив тех людей, но у меня и в мыслях не было поступить добродетельно с разбойниками. Я гнался за ними, чтобы убить, и я убил их. Я не собирался делать из них рабов. Я просто хотел покончить с ними. Мне достался их замечательный корабль. Находившуюся на борту добычу я распределил между солдатами, которых я нанял. Себе же вернул выкупные деньги. Сейчас я уже возвратился в Помпеи и хочу некоторое время посвятить праздности, хотя понимаю, что смешно похваляться такими планами. Однако я считаю себя вправе рассказать об этом тебе, так как мое безделье будет наполнено обществом замечательной молодой женщины. Ее зовут Лидия. Она повстречалась мне, пока я находился у пиратов, и настолько понравилась, что я уговорил ее поехать со мной в Помпеи, хотя удалось это не сразу. Лидия долго противилась, не понимая, для чего мне нужно ее общество. «Зачем ты хочешь увести меня, господин? Разве у тебя нет других женщин? Ты богат. В твоем доме наверняка найдется немало красивых рабынь». Я не раз втолковывал Лидии, что в родном своем захолустье она пропадет. Рано или поздно ее обязательно изнасилуют разбойники или увезут из дома и продадут в рабство. Удивляюсь, как Лидии удалось избежать этой участи до моего появления там. Девушку с такой выразительной внешностью просто нельзя не заметить. Теперь она живет на моей вилле. Мне нравится беседовать с ней. Красноречивые и умные собеседники встречаются нечасто, но всегда приятно общаться с человеком, отличающимся пытливостью ума. В Лидию можно бесконечно вливать знания, как в бездонный сосуд. Мне надоело странствовать и скакать с места на место. Я погрузился в покой и наслаждаюсь обществом человека, который мне приятен. Лидия исключительно хороша собой. Глаза блаженствуют, созерцая формы ее тела, а плоть испытывает сладостное чувство вожделения, которое я имею возможность утолять неторопливо и со вкусом. Одним словом, Лидия дарована мне судьбой. «Знаю, что ты спросишь меня, не надумал ли я жениться?» «Отвечаю. Да. Эта мысль неоднократно посещала меня, и я склоняюсь к тому, что это следует сделать. Об остальном напишу тебе в другой раз. Привет.